Get set. Vladimir Nikolaevich is on his way to visit his aunt, who is in hospital in a different part of the city. Девушка, вы не подскажете, где больница номер 8? Вам нужен 10-й троллейбус. Остановка там, налево. Видите? Да, вижу. А больница далеко? Нет, недалеко. 3 остановки.